Глава восьмая, в которой кто-то похищает Олю и Баську, а хранитель и его внук вместе с мушкетерами отважно сражаются с плесенью. Медленно и аккуратно, стараясь не зацепить пришвартованные у берега суда, Наутилус поднялся на поверхность в порту на Сене. Вокруг находилось множество баржи, яхт, теплоходов и даже плотов, и все они, заметив всплывающую легендарную подлодку, уважительно разошлись в стороны, освобождая Наутилусу место у причала. Как только хранитель, шедший последним, ступил на берег, подводное судно также медленно и осторожно погрузилось на дно. Капитан Немо был верен своему обету и не желал иметь ничего общего ни с чем, что касалось суши. В порту, как и полагается в подобном месте, царило шумное оживление. Порт на Сене был, несомненно, намного меньше центрального порта литературного мира, но все же и здесь проходили погрузка и разгрузка, причаливали и отходили суда, и народу тут, разношерстной и шумной публики, тоже было немало. Сан Саныч достал из внутреннего кармана книжку «Портал» и озабоченно произнес себе под нос, слегка нахмурив брови. Вот, осталась ровно половина заряда аккумулятора. Не слишком-то хорошо. Хранитель быстро открыл навигатор и запросил местонахождение знаменитых мушкетерской четверки Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. А затем весьма довольным голосом обратился к ребятам. «Ну что ж, нам с вами очень повезло. Прямо за портовой деревушкой», — Сан Саныч указал на несколько ветхих деревянных домиков, стоявших почти у самого берега и, по всей видимости, принадлежавших местным рыбакам, — «находится таверна, где сейчас обедают Д'Артаньян с друзьями. Уверен, они нам обязательно помогут разыскать графа Рашфора». Хранитель бережно закрыл книгу и убрал в карман. Все трое уверенно зашагали по аккуратной каменистой дорожке, ведущей мимо прибрежных домиков, и через маленькое поле туда, где возвышалось здание «Красной голубятни», любимой таверны мушкетеров. Баська, заигравшаяся в порту с целой толпой разноцветных щенков, без особой охоты рассталась с новыми друзьями и некоторое время бежала за хозяевами с очень недовольным видом. Однако, чем ближе те подходили к таверне, тем веселее становился щенок. Улучшению настроения Баськи способствовали долетавшие из домика запахи жарящегося на вертеле мяса и еще чего-то не менее вкусного. Вокруг таверны вовсю кипела жизнь. Жевали сено и фыркали привязанные лошади, ловко отмахиваясь длинными хвостами от надоедливых жужжащих насекомых. Тут же гуляли куры, а в маленьком прудике неподалеку плавала тройка жирных гусей и стайка уток, пронзительное кряканье которых было слышно на всю округу. Туда-сюда проходили девушки-служанки в пышных коричневых платьях с аккуратно повязанными белыми передничками и с такими же белыми чепчиками на головах. Одни доставляли на кухню продукты, другие выкидывали мусор или выносили объедки вертящимся поблизости собакам. Баська немедленно помчалась туда и тотчас получила большую мозговую кость, которую принялась грызть с величайшим наслаждением. У входа суетились двое молодых парней, которые отвязывали и подводили лошадей к выходящим посетителям и приглашали пройти в таверну тех, кто только что подъехал, предварительно забрав у них коней и разместив в стойле. К одному из них решил подойти Сан Саныч, чтобы узнать, не уехали ли еще Д'Артаньян с друзьями. «Что вы, конечно, нет», — заверил рыжий верзила с открытым простодушным лицом. «Господа мушкетеры так рано никогда от нас не уходят. К тому же господин Портос не далее как 5 минут назад заказал себе жареного молочного поросенка, и я сильно сомневаюсь, что сегодня это будет его единственная жертва». Парень от души засмеялся и звонко шлепнул по ладони своего напарника, который явно оценил шутку и тоже громко захохотал, пропуская внутрь хранителя и его спутников. Тут к ним подлетел упитанный розовощекий человек в не слишком свежей ливрее и набросился на парней с упреками. «Как вам не стыдно, бездельники, смеяться над столь почтенным человеком, как господин Портос? Да если бы не он, неизвестно, где бы я сейчас был. И не видать бы мне моего замечательного хозяина. Мне сказочно повезло, что он встретил меня, когда я плевал в воду с моста, любуясь расходящимися кругами, восхитился умом и дал мне рекомендации». Услышав его слова, Оля тихонько произнесла, тронув хранителя за локоть: «Сан Саныч, смотрите, это же, наверное, Планше, слуга Д'Артаньяна. Надо же, я его совсем другим представляла, когда читала. Мне казалось, что он гораздо симпатичнее». «А я его вообще не помню», — пробурчал Женя. «В кино его не было». «Вот видишь», — усмехнулся дед, — «в кино не было. А между тем Планше — один из ярчайших второстепенных персонажей во всей мировой литературе». У Женьки не нашлось, что возразить, и он молча проследовал в таверну за Сан Санычем и Олей. Четырех друзей, прибывшие, увидели сразу. Мушкетеры весело пировали за самым лучшим столом и шумели так, что не заметить их было просто нельзя. Громко смеялся, периодически что-то выкрикивая, пылкий Д'Артаньян. Ему вторил разудалый Портос, с аппетитом поедавший огромный кусок мяса и вытиравший жирные руки о свисающий край скатерти. Благородный Атос, зажав в руке стакан с вином, смотрел сквозь него, видимо, как обычно, задумался о чем-то своем, и лишь его сдержанная улыбка, которой он изредка отвечал на шутки друзей, могла служить знаком, что граф де ля Фер все же принимает участие во всеобщем веселье. Романтичный Арамис, опершись на локоть и подняв глаза к небу, тихонько напевал какую-то сочиненную им песенку и без особого интереса ковырял вилкой невзрачные листья шпината в своей тарелке. Хранитель подошел к их столику и вежливо поздоровался. «Прошу прощения, господа, приятного аппетита. Не будете ли вы так любезны подсказать, где бы я мог найти графа Рашфора, человека со шрамом на виске, в фиолетовом камзоле и черном плаще?» Услышав вопрос, Д'Артаньян резко вскочил со стула, весь побагровел и стукнул кулаком по столу. «Тысяча чертей, сударь! Не изволите ли вы объяснить, для чего вам нужен этот подлец? Я сам давно его ищу. У меня с ним давние счеты, и мне не терпится их, наконец, свести». Атос мгновенно среагировал на вспышку Д'Артаньяна. Осторожно взял его за локоть и спокойно, с достоинством, обратился к нему. «Успокойтесь, мой дорогой друг, если вы еще не поняли. Перед вами никто иной, как хранитель книг. И раз он спрашивает про Рашфора, значит, дело действительно весьма важное». Атос поднялся с места и поздоровался с Сан Санычем. «Добрый день, уважаемый хранитель. Мы с друзьями рады приветствовать вас». Он чуть заметно наклонил голову в знак почтения. Д'Артаньян мгновенно осекся, тоже поклонился хранителю и, приложив руку к груди, принялся извиняться. «Господин хранитель, прошу вас простить мою вспыльчивость, но как только я слышу имя...» Мушкетер снова начал заводиться, но моментально успокоился и открыто улыбнулся. «Можете не сомневаться, мы обязательно поможем вам разыскать графа Рашфора. А сейчас не согласитесь ли вы и ваши сопровождающие посидеть немножко с нами, пообедать и отведать отменного вина?» Хранитель обернулся к Жене с Олей и вопросительно поглядел на них, как бы спрашивая их согласия. В ответ ребята скромно пожали плечами, мол, ну ладно, давайте посидим, раз приглашают. На самом деле оба были совсем не прочь перекусить. Последний раз они ели вчера вечером и в глубине души остались недовольны тем меню, которое имелось на Наутилусе, поскольку в нем были блюда исключительно из рыбы, морепродуктов и водорослей. Так что теперь мальчик и девочка просто не могли отвести взгляда от стола, заставленного всякими вкусностями. А вот Баська совершенно не нуждалась ни в каких приглашениях. Пока Сан Саныч беседовал с Д'Артаньяном, ребята скромно стояли в сторонке, она очень быстро нашла общий язык с весельчаком Портосом. Устроившись подле него, Баська то и дело поднималась на задние лапки, чтобы выключить у него очередную порцию мяса. Портос был в полном восторге. «Ну надо же, какой милый щенок!» — умилялся он, кидая Баське кусок за куском. «Кушай хорошо, и вырастешь таким же большим и сильным, как я. Почтенный хранитель, у вас, скажу я вам, чудесный пес. И как же интересно его зовут?» «Не его, а ее», — смущенно улыбаясь, заговорила Оля. «Наша Бася девочка», — пояснил Женя. Портос засмеялся и поднял щенка на руки. «Какая ж ты милашка, Бася! На-ка, съешь еще кусочек!» Баська осторожно взяла из рук мушкетера кусок мяса и в знак благодарности лизнула его в щетинистую щеку, отчего Портос окончательно растаял и прижал щенка к своей широкой груди. К столу подошла девушка в переднике, которая принесла хранителю сочный ароматный бифштекс, Оле куриную ножку с салатом, а Жене поджаристые аппетитные котлеты. Сидящий рядом с гостями Арамис страдальчески посмотрел на их тарелки и, недовольно покосившись на свой шпинат, сделал большой глоток святой воды из стоящей у него под рукой большой глиняной бутылки. Казалось, что сейчас он завидует даже Баське. Вот счастливая, ей не надо стремиться к праведной жизни, а поэтому нет никакой нужды ограничивать себя в еде. Женя ужасно обрадовался, увидев котлеты. Это было одно из самых его любимых блюд, и он тотчас же поспешил их попробовать. Но уже после первого отправленного в рот куска по лицу мальчика скользнула тень разочарования. Нет, совсем не то. Котлеты, конечно, очень даже ничего, но насколько же вкуснее их жарит мама, просто никакого сравнения. И Женя, сам не заметив как, вновь погрузился в мысли о родителях. Интересно, как им живется и работается в Америке? Чем они занимаются? Вспоминают ли о сыне хоть изредка? Мама точно скучает. Она скучала даже тогда, когда в прошлом году Женька ездил с классом в Суздаль на выходные. А папа, небось, целую кучу новых компьютерных игр напридумывал. Цепочку мыслей мальчика прервал громкий возглас Д'Артаньяна, который приказывал подать к их столу самого лучшего вина для дорогих гостей. «Сию минуту, господин Д'Артаньян!» — поклонился ему толстый трактирщик. «Мне только что доставили партию потрясающего вина из Бордо. Новый урожай. Вы будете первыми, кому выпадет честь его попробовать». Похваставшись, трактирщик довольно потер ладони и вынул из-под стойки красивую пузатую бутылку из темного стекла. Отточенным профессиональным движением он вытащил из нее пробку, и в тот же миг на его лице отразился ужас. Вместо вина в кружку потекла густая темно-зеленая плесень. Трактирщик в панике принялся было запихивать ее обратно в горлышко, что ему, конечно, не удалось. Плесень оказалась намного проворнее. Она набухала и набухала, упорно выбиралась из бутылки, противно стекая прямо на трактирщика, одновременно растворяя пальцы его рук, как будто их стирали ластиком или замазывали краской. Какое-то мгновение, и трактирщик полностью растворился в грязно-зеленой массе. Посетители таверны в панике бросились к выходу, толкая друг друга и сбивая попадающиеся на пути столы и стулья. Послышался громкий визг женщин и звон бьющейся посуды. Мушкетеры мигом вскочили на ноги и обнажили шпаги. Сан Саныч тоже вооружился своим мечом и, возвысив голос, обратился к ним. «Друзья мои, прошу вас, будьте осторожны. Плесень очень опасна для книжных персонажей. Одно неосмотрительное движение, и вы можете разделить судьбу трактирщика». Хранитель указал на маленькую зеленоватую лужицу, оставшуюся от хозяина заведения. Затем Сан Саныч подскочил к растерянной Оле. «Девочка, скорее спрячься где-нибудь, обязательно спрячь Баську. Она ведь у нас книжная, для нее плесень представляет огромную опасность». «Да, конечно, я поняла». Оля быстро подхватила щенка и шмыгнула в самый дальний угол, где притаилась за большим старым сундуком. Тем временем плесень, подобно огромной отвратительной амебе, расползлась по всей стойке и уже стекала на пол. Из каждого потека вдруг показалось некое подобие руки со шпагой, готовой нанести смертельный удар любому приблизившемуся. Первым на нее кинулся отчаянный Д'Артаньян. За ним остальные мушкетеры. Хранитель, опрокинув несколько столов, дабы освободить побольше места для удобства сражения, также принялся активно наступать, умело орудуя своим мечом. На сей раз Женя, как ни странно, совершенно не растерялся. Совсем наоборот. В его глазах мелькнул шальной огонек азарта. Мальчик быстренько вытащил из заднего кармана джинсов свой мобильный телефон и включил встроенную камеру. «Ну уж, этот бой я точно не упущу. Сейчас все заснимем». Мальчик установил мобильник на углу большого камина, откуда открывался лучший обзор, и направил объектив в ту сторону, где вовсю шла битва с плесенью. А потом выхватил свою саблю и бросился на помощь деду и мушкетерам. Атосу с первого удара удалось отсечь шпагой одно из плесневых щупалец. Оно отлетело в сторону и, недовольно хлюпнув, шлепнулось на пол прямо рядом с камином. Вспомнив, как ловко Сан Санычу удалось спалить конверт с плесенью на секрете, Женька крикнул мушкетеру: «Скорее швырнить ее в камин, она сгорит!» Атос услышал его, резким пинком поддал по отрубленному куску плесени, и тот угодил прямиком в пламя. Но ожидаемого эффекта не последовало. Плесень даже не оплавилась, а спокойно выползла из огня и вновь срослась с основной частью. Женя был в полном недоумении. Нифига себе! Она что, мутирует, что ли? То горит, то не горит. Плесень начала вдруг подниматься с пола и преображаться из бесформенного пятна в легко различимую фигуру человека. Получившийся из нее темно-зеленый плесневый воин подхватил валяющуюся рядом под столом шпагу и принялся атаковать Арамиса. Мушкетер уверенно шагнул вперед и что из силы ударил шпагой, отчего плесневый человек был разрублен ровно пополам. Обе части снова стекли на пол, обратившись в два зеленых вязких пятна. Арамис торжествующе поднял вверх шпагу, Но, как оказалось, праздновать победу было рановато. Пара плесневых пятен превратились уже в два силуэта со шпагами, которые наступали на мушкетера с разных сторон. Арамис растерялся и чисто машинально, не подумав о последствиях, вновь рубанул одну из фигур, теперь не вдоль, а поперек. Но результат оказался тем же. И вот уже трое плесневых воинов медленно наступали на мушкетера. С головы Арамиса упала шляпа, которую плесень мгновенно разъела, подобно кислоте, оставив лишь крохотный огрызок пера. А один из плесневых воинов, воспользовавшись удивлением и растерянностью мушкетера, выбил из его руки шпагу, оставив безоружным. Арамис попятился, спотыкаясь об опрокинутые столы и стулья, и принялся бросать в противника всем, что попадалось на пути. Запустил в плесень кружкой с вином, швырнул недоеденную кем-то баранью ногу, потом дотянулся до своей тарелки с остатками шпината и кинул ее. Затем туда же полетела глиняная бутылка со святой водой. Бутыль ударилась об стену и разлетелась вдребезги, а ее содержимое растеклось по полу большой прозрачной лужей, в которую по неосмотрительности угодил один из плесневых воинов. Наступил и растаял, словно снеговик, которого окатили крутым кипятком. «Так вот, значит, как. Боишься святой воды?» — смекнул мушкетер. «Ну, теперь держись». Арамис ловко подскочил к большой бочке с водой, стоявшей в углу таверны. Опустил туда свой нательный крестик на цепочке и, прошептав короткую молитву, резко опрокинул бочку прямо на пол. Освященная его молитвой вода мгновенно растеклась по всей таверне, замочив всех орудовавших там зеленых воинов. С громким шипением, испуская множественные пузыри, подобно таблетке растворимого аспирина, только с куда более мерзким запахом, плесень начала быстро уменьшаться, таять и скоро полностью исчезла. Не осталось и следа. Вот это была настоящая победа. Вокруг послышались радостные возгласы. Мушкетеры и хранитель убрали оружие и похлопали по плечу Арамиса, изобретшего такой остроумный способ борьбы. «Ну и ну», — усмехнулся Сан Саныч. «Кто бы мог подумать, что самое действенное оружие все время, оказывается, было у нас прямо под носом». «Неизвестно еще, дед, поможет ли оно в следующий раз», — задумчиво проговорил Женя. «На корабле вон плесень горела, а сейчас уже нет. Похоже, она мутирует. Или обучается». Женька закрепил свою саблю на бедре и подошел к камину, чтобы забрать мобильник. «Круто! Все должно было записаться». Мальчик нажал на стоп и сохранил ролик. «Ну, теперь держись, Ютуб. Освобождай первое место для моей сенсации». «Олька, выходи скорее, все уже закончилось. Давай запись посмотрим, а то вы с батьки прятались и все самое интересное пропустили». «Оля, ты где?» Женя заглянул за сундук. Ни девочки, ни щенка там не было. Парень почувствовал, что на него будто вылили ушат ледяной воды. Подрагивающими пальцами он автоматически сунул телефон обратно в карман и громко закричал на всю таверну. «Дед! Оля с Баськой пропали!» Сан Саныч, позабыв обо всем вокруг, подскочил к Жене и в недоумении переспросил. «Погоди, как пропали? Может, она перепряталась куда-нибудь? Оля! Олечка!» — громко позвал хранитель. Но ответа не последовало. Дед, внук, а вместе с ними и остальные участники недавней битвы обыскали всю таверну, заглянули и на кухню, обежали двор, посмотрели даже в сараях для дров и сена. Нигде не нашлось даже следа девочки и щенка. Женька занервничал еще больше. Он сжал вспотевшей ладонью рукоять сабли и тихим дрожащим голосом обратился к Сан Санычу, глядя ему прямо в глаза. «Дедушка, а вдруг? Вдруг Олю с Баськой сожрала плесень?» Одного взгляда на мальчика было достаточно, чтобы понять. Еще немного, и тот заплачет. Сан Саныч понял это, обнял внука и принялся успокаивать его. «Нет, Женечка, вряд ли. Ведь как бы там ни было, Оля – девочка из реального мира, не книжный персонаж. Плесень не причинит ей вреда. Хотя, если честно, я и сам уже не знаю, на что зеленая гадость способна, ведь она постоянно изменяется, приспосабливается. И все-таки что же случилось? Вот если бы можно было перемотать время назад и посмотреть...» «Так можно ж! Можно!» – закричал Женька и быстро вытащил телефон, радуясь, что его видеоролик пригодится намного раньше, чем он предполагал. «Сейчас посмотрим. Наверняка что-то должно было попасть в кадр». Мальчик открыл галерею в телефоне и нажал play. Сначала на экране не было замечено ничего подозрительного. Шла битва с плесенью. Крупным планом маячила стройная спина Д'Артаньяна, покрытая темным плащом. Слышался свист шпаг. Вот в кадре появился Арамис, отчаянно сражающийся с плесневым человеком. Вот проскочил хранитель и тут же ушел в сторону. Портос одной рукой подхватил валявшуюся скамейку и закинул ее в дальний угол таверны, туда, где стоял старый сундук. И вдруг что-то странное. В самом углу кадра, на заднем плане, как раз рядом с сундуком, мелькнули чей-то темно-синий плащ и высокий колпак, расшитый золотыми звездами. Женя тут же остановил кадр, чтобы получше рассмотреть странную тень, и удивленно протянул. «Это еще кто такой?» «Кем бы он ни был, он точно не из романов Дюма», — недоумевая почесал затылок Д'Артаньян. Мальчик снова прокрутил запись, посмотрел, что было дальше, и ахнул. «Дедушка, гляди!» Хранители-мушкетеры склонились над телефоном, причем так резко, что Портос с Арамисом столкнулись лбами. «Вот вам и разгадка», — проговорил Атос. «В обзор камеры попало окно, за которым скользнула по небу быстрая тень. И когда Женька остановил кадр, все сумели различить улетающий ковер-самолет, на самом краю которого болталась Баська, отчаянно вцепившаяся зубами в длинную бахрому. Сейчас попробуем узнать подробности того, что произошло. Кажется, у меня появились кое-какие догадки». Хранитель вытащил из внутреннего кармана книжку-портал, открыл навигатор и запросил местонахождение девочки. «Ну вот, все так, как я и предполагал. Синий плащ и колпак. Видимо, какой-то сказочный звездочет похитил Олю и увез в царство сказок. Навигатор показывает, что наша девочка находится именно там». «Но зачем звездочету могла понадобиться наша Олька?» – удивился Женя. Внесенная хранителем хоть какая-то, но все-таки ясность немного приободрила его, и мальчик уже не выглядел таким удрученным. «Мы обязательно все выясним, внук». Затем Сан Саныч обратился к мушкетерам. «Друзья мои, мне очень жаль, но ввиду сложившейся ситуации мы вынуждены временно приостановить поиски графа Рашфора и похищенного им противоядия. Необходимо как можно скорее спасти мою помощницу, а уже после...» «Но почему же приостановить, уважаемый хранитель?» — прервал его Атос. «Можете со спокойной душой отправляться вызволять девочку, а поисками графа займемся мы с друзьями. В конце концов, он же персонаж из нашей книги. Да и у нашего дорогого Д'Артаньяна с ним давние счета». Атос по-доброму улыбнулся и похлопал хранителя по плечу. «Не беспокойтесь. Если пробирка с противоядием действительно у него, мы заберем ее и при первой же возможности передадим вам в целости и сохранности. Даю вам слово чести». Идею тут же поддержали остальные мушкетеры. Все четверо ударили по рукам и выкрикнули свое коронное «Один за всех!» «И все за одного!» «Благодарю вас!» — слегка поклонился Сан Саныч. «Осталось только решить, на чем мы доберемся до царства сказок. Ведь энергии у портала остается все меньше и меньше. На нее рассчитывать не приходится. Неподалеку от таверны наверняка найдется какая-нибудь карета. Их тут часто оставляют», — предложил Портос. «Да, дед, там вроде была парочка. Я видел, когда мы мимо проходили», — добавил Женька. «Сейчас я велю своему слуге запрячь ее и отвезти вас в царство сказок». «Эй, Планше, где тебя черти носят?» — закричал Д'Артаньян. В таверну вбежал запыхавшийся Планше. «Я здесь, мой господин, что случилось?» «Немедленно подготовь карету и доставь этих двух господ», — мушкетер почтительно указал на хранителя и Женю, — «в царство сказок». На лице Планше отразилось уныние. «Куда отвезти? В царство сказок? В такую даль? Пожалейте меня, хозяин! Я уже столько дней работаю без выходных, да еще за мизерное жалование». «Не смей пререкаться, лентяй, и чтобы я больше никогда не слышал от тебя жалоб на мизерное жалование. Делай, что говорят», — прикрикнул Д'Артаньян на своего слугу. Планше медленно, нога за ногу, поплелся во двор исполнять приказания, недовольно бубня себе что-то под нос. Но надо отдать ему должное, с поручением он справился великолепно. Выбрал самую красивую и удобную карету из имеющихся во дворе. Высокую, позолоченную, с мягкими сиденьями и шторками на окнах из желтого бархата. И впрягли в нее самых лучших лошадей. Сан Саныч и Женя попрощались с мушкетерами. Те пожелали им удачи. И карета, постепенно набирая скорость, тронулась в путь по извилистой песчаной дороге. Вскоре таверна «Красная голубятня» исчезла за горизонтом.